Глава 20. Придя утром на работу, Кристина обнаружила, что Федор, еще более небритый и угрюмый, уже сидит на своем рабочем месте, приклеившись глазами к монитору. «Ты хоть дома был?» – спросила она. «Был», – буркнул Лебедев, не сводя глаз с экрана. «Что случилось?» Угрюмость была несвойственна жизнерадостному, иногда даже чересчур, Федору. И Кристина считала себя просто обязанной выяснить ее причину, причем безотлагательно. «Колись давай, все равно же не отстану». Она села напротив Федора. «Да норм все, норм», – удрученно заявил он. «Просто я кинул в интернете клич о поисках Галины Гусевой и сегодня утром ждал первых результатов». Федор горестно вздохнул. «Судя по твоему виду, результатов пока нет», – сказала Кристина, сделав ударение на слове «пока». «Ага, нету», – подтвердил Лебедев. «Ничего страшного», – Кристина пожала плечами. «Главное, что поиски идут. Рано или поздно нам удастся найти хоть какие-то зацепки. Вспомни, как ты нашел следы детей Лазарева». Читайте об этом в романе Ирины Грин «Эффект прозрачных стен». «А ведь тогда информации было гораздо меньше, и лет прошло куда больше. У нас все получится». «Вот именно у нас», – пробурчал себе под нос Лебедев. «Тебя что-то смущает?» – усмехнулась Кристина. Она прекрасно понимала, что Федору не давала покоя пресловутая пари, но развивать тему она не стала, предпочла заняться текучкой. Тимур пришел на работу, как всегда, вовремя и в безукоризненно сидевшем на нем костюме. «Я навел справки насчет кредита, который якобы взял Овчинников, чтобы справиться с последствиями кризиса. Так вот, его не было». «Хочешь сказать, что версия продажи прибыльного бизнеса с целью погасить долги оказалась несостоятельной?» – уточнила Кристина. «Именно. Я попросил кое-кого устроить мне встречу с Кириленко». «Это нынешний хозяин Венеции?» «Он. Не думаю, что он будет более разговорчив, чем если бы я просто пришел с улицы, но попробовать стоит. Единственное, что меня смущает...» При этих словах Кристина мысленно усмехнулась. Судя по беспристрастному выражению лица Тимура, его в данный момент абсолютно ничего не смущало. «Я обещал отвезти Бородина в генетическую лабораторию. Со временем не определились, он должен был ухитриться и раздобыть какой-то образец ДНК Инги». «Не понимаю я этой таинственности. Почему просто не сказать? Инга, нужно сдать анализ ДНК». «Нет, надо устраивать какие-то шпионские страсти». «Может, он сомневается и не хочет давать девушке напрасной надежды?» «По-моему, Ингу, кроме ее коклюшек, больше ничего не интересует». Кристина пожала плечами. «Странная девушка». «Думаю, Ася с тобой не согласилась бы», – возразил Тимур. «Ну, разумеется». «Но мне кажется, если Бородин действительно окажется дедушкой Инги, никаких изменений в ее жизни не произойдет». «Поживем, увидим», – глубокомысленно заметил Тимур. «Ты что-то знаешь?» – встрепенулась Кристина. «Ничего конкретного, пока только догадки». Он уклонился от прямого ответа. «Поделиться не хочешь?» «Ну...» – Тимур задумался, пытаясь сформулировать мысль. И в этот момент его мобильный подал сигнал. «Минутку». Он нажал на кнопку и ответил звонившему. «Да, слушаю». «Молчанов». «Да, конечно, меня устроит. Через 40 минут на Советской». «Да, спасибо. Буду рад при случае оказать взаимную услугу». «Что?» – простила Кристина, когда Тимур закончил разговор. «Труба зовет?» «Зовет. Я поехал. А если вдруг появится Бородин, даже не знаю, как долго у меня продлится встреча. Скажи ему, поезжай, мы с Федором разберемся». Услышав свое имя, Лебедев оторвал глаза от монитора. «А, что?» «Все нормально», – уверила его Кристина. «Да ничего не нормально», – возмущенно заявил Федор. «Никаких следов, ни Гусевой, ни Коко. Из более-менее перспективных у нас остается только версия инопланетного следа. Попробую потусоваться на сайте уфологов. Что скажете?» «Чем бы дитя не тешилось», – подумала Кристина, а слух поддержала идею. «Тусуйся. Я сейчас отъеду на пару-тройку часов. Останешься за старшего. Вернется Раиса, помоги ей, пожалуйста, с отчетом». «Не показался, она и без меня отлично справляется», – скривился Федор. Стоило ему вспомнить Раису, сидящую за его любимым компьютером, как душу наполняли черные сумерки, населенные чертями. И черти эти подбивали Федора на несвойственные его, в общем-то, доброй натуре поступки. Федор не Тимур. Его бледное, вытянутое лицо было не просто зеркалом души, а ее увеличительным стеклом. Самые потаенные мысли программиста любой маломальски заинтересованный мог прочесть сходу. А тем более Кристина. «Вы, главное, не ссорьтесь», – предупредила она. «И еще Раиса делает очень вкусный кофе. Рекомендую попробовать». В ответ Федор что-то пробурчал себе под нос, потом спохватился. «А вы что, надолго?» Обычно Кристина в рабочее время никогда не покидала офис. Исключение составляли кратковременные вылазки с Асей в кафе. «Не знаю, как получится. У меня появилась одна идея. Хочу ее проверить». Тут уже Лебедев заволновался всерьез. «А Тимур Михайлович в курсе?» «Разумеется. Ты, главное, Раисе помоги». «Будем надеяться, эти двое не подерутся», — думала Кристина, сворачивая с Гагаринской на Покровскую. Возле здания, где располагалась редакция вечерних новостей, старейшей в городе газеты, все парковочные места были заняты, и Кристине с трудом удалось приткнуть машину за углом у небольшого кафе. В вечерних новостях с недавних пор работал не понаслышке знакомый сотрудником Кайроса журналист Руслан Ларин. Отец четверых детей, он постоянно был в поиске денег и сенсаций для своих разоблачительных статей, и иногда играл не совсем честно, из-за чего особым уважением в Кайросе не пользовался. Кристина понимала, что коллеги, а в особенности Лебедев, не одобрят обращение к Ларину, но дело о поисках Галины Гусевой никак не хотела сдвигаться с мертвой точки, поэтому она решила прибегнуть к такому непопулярному источнику информации. Судя по большим электронным часам на проходной, Кристина пришла на 2 минуты раньше, но Ларин уже ждал ее, переминаясь с ноги на ногу. «Это ко мне», – важным тоном сказал он вахтеру. Сонный взгляд, которым тот едва удостоил гостю, даже не попросив у нее какой-либо документ, красноречиво свидетельствовал, попасть в редакцию Кристина могла бы и без поручительства Ларина. Он ее мыслью ловил и тут же поспешил набить себе цену. «Они тут практически всех пускают». «Но тебе же нужен архив, да?» Кристина кивнула. «Архив – это сердце редакции. Средоточие, так сказать, ее мудрости. Так что вход в него посторонним заказан. Только избранным». Надо сказать, выглядело сердце вечерних новостей неважнецки. Пыльные зарешоченные окна, подоконники с чахлыми кактусами и трупиками мух, стеллажи с пожелтевшими подшивками газет и удручающий затхлый запах старости и плесени. Нет, в Кайросе, где почти всегда пахнет свежесваренным кофе, лебедевскими снеками и едва уловимо вербены, любимыми Асиными духами, гораздо приятнее. Заведовала архивом Нинель Симоновна. Женщина лет 70. На первый взгляд она показалась Кристине такой же пожелтевшей, высохшей, как веренной ей сосредоточие мудрости вечерних новостей. Но, узнав о причине визита посетительницы, архивариус, неожиданной для своего возраста энергии, принялась сносить на стол подшивки за 2000 и 2001 годы. Выходили вечерние новости практически каждый день, с учетом одного выходного в неделю и общих государственных праздников, получалось 250 газет в год, 12 брошюрованных пачек. «Собираешься все это перелопатить в одиночку?» – спросил Ларин, с сомнением уставившись на полностью скрывшийся под пачками газет стол. «Может, нужна помощь?» Он весь подобрался, как зверь перед прыжком. Глаза наполнились азартным блеском, а ноздри расширились, словно у породистого рысака. Журналистский нюх предвкушал сенсацию. Кристине ссориться с Ларином было не с руки, поэтому она миролюбиво предложила. «Давай так, я начну, и как только почувствую, что не справляюсь, сразу тебя наберу». «Нет», – вмешалась в разговор Нинель Симоновна. «В этом помещении никаких разговоров по мобильному телефону. Разве вы не знаете, что смартфоны ускоряют старение бумаги? Наши архивные материалы бесценны, и проводить над ним биологические эксперименты – непозволительное бесчинство». «У каждого свои тараканы в голове», – прочитала Кристина во взгляде Ларина. И тут у нее, как назло, ожил телефон, звонил Тимур. «Извините, мне надо ответить», – скороговоркой выпалила Кристина и выскользнула в коридор. «Бородин случайно не объявлялся?» – спросил он. «У меня тут, похоже, надолго». «Нет, я, кажется, тоже застряла». «А где ты?» «В архиве вечерних новостей». «Хочешь поискать информацию в газетах?» «Разумно. Как-то мы уперлись в этот интернет и считаем, что на нем свет клином сошелся. А ведь есть и альтернативные источники информации. Если нужна будет помощь, звони». «Да нельзя тут звонить». Местное начальство считает, что от разговоров по мобильному телефону происходит ускоренное старение вверенного ей архива. «Понятно», – протянул Тимур. «Но все равно звони». Вернувшись в архив, Кристина обнаружила Ларина, лихорадочно перелистывавшую предназначенные для нее газеты. Извинившись перед Нинелью Симоновной и демонстративно выключив телефон, Кристина выразительно посмотрела на журналиста. «Намек понял», – произнес тот, удаляясь. «И все-таки ты это зря. Слишком большой объем информации. Может, хоть бы намекнешь, что собираешься искать?» «Извини, тайна следствия», – попытался отделаться от назойливого помощника Кристина. «Да ладно, какая у вас тайна? Вы же не полиция!» Пришлось признаваться. «Если честно, я сама не знаю, что собираюсь искать. Полистаю газеты, попробую проникнуться атмосферой того времени, почувствовать пульс города». «Ну давай, проникайся. Если что, предложение о помощи действует до 18 часов. Потом мне пацанов из садика забирать». «Вот они, современные журналисты», – неодобрительно покачала головой Нинель Симоновна, провожая взглядом Ларина. «Раньше для всех газета была на первом месте. Бывало, ночевать оставались в редакции. А теперь без 5-6. Да какой там без 5? В 5:30 уже нравится бежать. А газета... Она такая, не любит этой суеты. Ей требуется вдумчивость, основательность. Вот вы, Кристина, извините, не знаю вашего отчества, в курсе, что сейчас, как это ни странно, увеличивается количество продаваемых газет. Если раньше интернет теснил нас по всем фронтам и казалось, что печатная пресса доживает последние дни, то нынче ситуация постепенно меняется. А все почему? Да потому, что в интернете никто не несет ответственности за содержание новостей. Лишь бы написать. Газета, может, и проигрывает в оперативности, но даст 100 очков вперед в качестве. Интернет – свалка непроверенной информации. И многие пользователи, отказавшиеся было от бумажной прессы, уже разочаровались в новостях виртуальных и возвращаются к старой доброй газете. Вот увидите, скоро нас ожидает самый настоящий бумажный бум. И потом, если здраво поразмыслить, что такое есть интернет? Вопрос был риторическим, и ответ Кристины явно не требовался. «Интернет?» После небольшой паузы, должной подчеркнуть драматизм следующих слов, продолжил архивариус. «Это самый настоящий убийца! Убийца! Он же не просто вводит нас в курс событий или дает нужную информацию. Он снабжает ее хитрыми баннерами, причем не серыми хлебными крошками, а ярким лисьим хвостом, который цепляет пользователя и ведут за собой, подобно дудочке Корсылова. И лишь редкие индивидуумы способны не поддаться соблазну и не перейти по абсолютно ненужной ссылке, а потом последующей и так далее, и так далее. Потом пренепременно нужно заглянуть в соцсети. И ладно бы пообщаться с роднёй и друзьями, так нет же, посмотреть фотографии абсолютно незнакомых людей, почитать многочисленные комментарии. Глядишь, и вечер настал. А там пятница, а там Новый год. Жизнь, как паровоз, вперед летит. Гибнут секунды, минуты, часы, дни. Интернет сжирает нашу жизнь, а мы этого не понимаем. А бумажную газету прочитал и, с одной стороны, в курсе всего, а с другой ничего лишнего, только тщательно отобранные и проверенные редакторами материалы. Газеты – старая добрая классика. А она никогда не умрет. Мне часто вспоминается фильм «Москва слезам не верит». Вы хоть смотрели его? Конечно, кивнула Кристина, несколько задетая подобным сомнением. Там один из героев предсказывает, что телевидение перевернет жизнь человечества. Не будет ни кино, ни театров, одно сплошное телевидение. Тем не менее, театры сейчас процветают, как никогда. Кино тоже постепенно возвращает утраченные позиции. А телевидение вынуждено вести непримиримую борьбу с интернетом и постепенно уступает ему. Грустно. А ведь стоит сделать всего один шаг, отказаться от интернета в пользу бумажной газеты, и сразу появится время на прогулки, театры, спорт. Эх, ладно, не буду вам мешать. И, укоризненно покачав головой, Нинель Симоновна отправилась по своим делам. «Трудно же ей живется с такими мыслями», – подумала Кристина. «Телефон – убийца, интернет – убийца. Конечно, рациональное зерно в последнем соображении имеется. Она не раз ловила себя на бесцельном наблюдении за проделками интернетных котиков и чтении абсолютно бесполезных статей. Ладно, котики, какой-никакой релакс, а просмотр роликов многочисленных кулинарных блогеров, с учетом того, что ничего из просмотренного она ни разу не приготовила, это, наверное, и есть убийство жизни, или нет? Действительно ли у нее нет времени ни на что из-за засилья интернета, или причины лежат в другой плоскости? Так и не придя ни к какому решению, Кристина вытащила из газетных залежей подшивку за январь и приступила к чтению. Первый номер возвещал о начале 21 века и третьего тысячелетия. Тут был обзор праздничных мероприятий, поздравления от властей, городских бизнесменов, последняя замаскированная реклама. На третьей странице Кристину заинтересовал небольшой отчет журналиста о новогодней ночи, проведенной в ресторане «Центральный». Разумеется, статья была проплачена собственником заведения, но автор, Колесник В.В., все-таки постарался остаться беспристрастным. Конечно, заметка не содержала выражения типа «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Но, судя по тексту, самым замечательным блюдом банкета оказался фейерверк. Далее в газете шли непременные бородатые анекдоты и две сказки для взрослых со счастливым концом, которые Кристина, не удержавшись, пробежала глазами по диагонали. Дочитав, посмотрела на часы. Беглый просмотр единственной газеты занял 20 минут. Простая арифметика, 20 умножить на 250 годовых выпусков, получалось 5000 минут, чтобы просмотреть газеты за один год, 10 тысяч за два. 168 часов. Нехило. Все-таки с интернетом проще. Можно фильтровать информацию. Правда, если точно знаешь, что искать. У Кристины с этим была проблема. Со следующим номером она справилась гораздо быстрее. Всю первую страницу занимал обзор чемпионата мира по хоккею, а последнюю телевизионная программа на неделю. В третьем Кристина наткнулась на уже знакомую фамилию Колесник В.В. На этот раз журналист посетил балет «Щелкунчик» и в красках описал наряды присутствующих дам, а также непомерные цены на шампанское в театральном буфете. Отсутствие оценки самого представления позволило Кристине сделать вывод, что дальше буфета критик не продвинулся. В очередной газете, сама не зная почему, Кристина уже целенаправленно искала статью Колесника. То ли шампанское было слишком холодным, то ли еще какие-то причины помешали журналисту, но следующая заметка появилась только в восьмом номере. Оказалось, В.В. ездил в Вену, чтобы сравнить Щелкунчика в тамошней опере с местным. Интересно, подумала Кристина, он от редакции поехал в командировку или за собственные средства? Может, это поездка всего лишь полет авторской фантазии? Но В.В., наверное, предполагал, что у многих читателей возникнут подобные мысли, и поэтому снабдил статью фотографиями на фоне театральной сцены. Колесник оказался совсем юным, с волосами до плеч, с печальными глазами, в окружении длинных ресниц. Впрочем, фотографии были недостаточно четкими, и ручаться за наличие печали Кристина не могла. Как и за то, что зал, в котором был сделан снимок, действительно принадлежал Венской опере. Не привелось ей почему-то там побывать, не до оперы как-то. Хотя почему бы не поехать? При теперешнем сервисе вполне можно купить билеты по интернету и в оперу, и на самолет, забронировать гостиницу и слетать на выходные. Причем всей командой Кайроса. Получится такой своеобразный тимбилдинг. А то никак не хотят ее коллеги работать в команде, каждый тянет одеяло на себя. Вот и сейчас придумали какие-то глупые соревнования. Тут Кристина перевернула очередную страницу, и мысли о Вене, тимбилдинге и споре рыбака с Лебедевым мигом отступили на задний план. На этот раз Колесник В.В. посетил Венецию. Да не итальянский город, а ресторан. Тот самый, что с недавних пор так интересовал Кристину и ее коллег. Внимание В.В. он тоже привлек. В первую очередь благодаря кулинарному искусству шеф-повара и его коронному блюду хашламе, а во вторую прекрасной официантке с русским лицом и французским именем Коко, смесь французского с нижегородским. Так называлась статья. Насчет французского все было ясно. Оставалось загадкой, почему автор решил, что хашлама относится к нижегородской кухне. Может, по созвучию с хохломой? «Вот об этом мы у него и спросим», – решила Кристина. Включив телефон, она пришла в ужас. 10 неотвеченных звонков от Щедрого. Ого-го! Кто-кто, а майор по пустякам звонить не будет. Сделав несколько фотографий, заинтересовавшей ее статьи, заголовка крупным планом и шапки газеты, Кристина выскользнула во двор как раз вовремя. Щедрый в 11-й раз вышел на связь. «Да», — ответила Кристина, — «привет, Андрей». «Нужно срочно поговорить», — заявил Щедрый. «Тимур сказал, что ты в редакции вечерних новостей?» «Да», — подтвердила Кристина и, повернувшись, обнаружила у себя за спиной Нинель Симоновну с укоризненно поджатыми губами. «Я вышла в коридор», — попыталась оправдаться она. «Нет, это я не тебе. Что случилось?» «И да, и нет», — уклончиво ответил Щедрый. «Я за тобой сейчас заеду». «А ты где?» «Пока на работе. Сейчас выхожу». «Давай встретимся у нас в офисе. Быстрее будет». Может, и не намного быстрее, но встреча один на один с Щедрым не стыковалась с недавними мыслями Кристины о тимбилдинге. «Команда – значит команда». К тому же не хотелось лишний раз встречаться с майором вне офиса, зная его чувствах к ней. Кристина не боялась Щедрого, но ей не хотелось каким-либо словом или жестом посеять в его душе напрасную надежду. «Давай». В его голосе только глухой не уловил бы разочарования. «Извините, пожалуйста», — сказала Кристина архивариусу, пряча телефон в сумку, «но мне нужно уйти. Огромное спасибо за помощь». «Вам удалось найти хоть что-нибудь?» «Пока не знаю», — Кристина пожала плечами. «Думаю, да. Кстати, вы не знаете, кто такой Колесник ВВ?» «Витя Колесник? Конечно же, знаю. Он вел колонку о культурной жизни города. 5 лет тому назад переехал в Москву. Теперь там работает. Где, точно не скажу». «Спасибо огромное. Мне этого вполне достаточно. Спасибо». «Значит, газеты вам больше не понадобятся? Можно убрать?» В этом вопросе прозвучало столько надежды на положительный ответ, что Кристина не смогла не оправдать ожидания женщины. «Если можно, Нинель Симоновна, не очень далеко, хорошо?»